Сегодня я не мужчина. Нам нужно кое-что обсудить по-семейному, сказал Сэм. Это было вечером, накануне его поспешной бар-мицвы. Через 12 часов должна была начаться доставка блюд для праздничного стола. И немного спустя ожидались те немногочисленные родные друзья, что смогли принять приглашение, отправленное за столь недолгое время до события. А потом он станет мужчиной. Макс и Бенджи сели на кровать Сэма, ногами упершись в пол. Сэм же устроил свои 92 фунта в любимом крутящемся кресле. Любимым за то, что диапазон его движений давал ощущение могущества, и любимым за то, что прежде оно принадлежало отцу. Экран стационарного компьютера Сэма мерцал. Через Синай двигалась армия. С родительским тактом Сэм изложил соответствующую возрасту слушателей версию событий вокруг отцовского телефона и сделанные им из обрывков разговора, подслушанного Максом в машине, из рассказа Билли, что-то видевшей на конференции «Модель ООН», из собственных наблюдений, выводы об отношениях матери с Марком. «Я не понимаю, что здесь такого», — сказал Бенджи. «Люди все время целуются, и это же хорошо». Сэм пересказал, что подслушала Билли из разговора репетиции их родителей. Это подтверждалось сведениями, которые разнюхал Макс. И что сообщил ему Барак о решении их отца отправиться в Израиль. «Все знали, что Джейкоб солгал, сказав, будто Джулия ночевала на объекте реконструкции. Но в то же время они чувствовали, он и сам не знает, где она на самом деле была, потому что никто об этом не заговаривал». Сэм частенько фантазировал, как убивает братьев, но бывало представлял и как он их спасает. Эти два противоположных стремления его раздирали с тех пор, как у него появились братья. Теми же руками, на которых качал маленького Бенджи, Сэм хотел переломать ему ребра, и острота этих сосуществующих импульсов определяла его братскую любовь. Но не теперь. Теперь он хотел только нянчить их. Теперь в нем не было ни собственничества, ни ревности к их успехам, ни обжигающей беспредметной досады. Когда Сэм добрался до кульминации «Скоро все изменится», Макс расплакался. Сэм инстинктивно хотел было сказать «смешно, смешно», но возобладал более сильный рефлекс, и он произнес «понимаю, понимаю». Когда расплакался Макс, расплакался и Бенджи. Как будто переполненная емкость излилась в другую переполненную емкость, переполнив ее. «Дело дрянь», — заключил Сэм. «Но все будет нормально. Мы просто не позволим, чтобы это произошло». Бенджи проговорил сквозь слезы. «Не понимаю. Целоваться приятно». «А что мы сделаем?» — спросил Макс. «Они откладывают все до тех пор, пока не пройдет моя бар-мицва. Они собирались сообщить нам про развод только после нее. Папа собирался переехать после бар-мицвы. А теперь он после бар-мицвы думает лететь в Израиль. Так что я не буду проходить бар-мицву». «Хороший план», — сказал Бенджи. «Ты умный». «Но они возьмут и заставят тебя», — сказал Макс. «Но как они заставят? Зажмут мне нос, пока я не разражусь гафтарой? Засадят дома. И что? Лишат компьютера. И что? Тебе будет плохо. Да не будет». «А ты мог бы убежать», — предложил Бенджи. «Убежать?» — в один голос переспросили старшие, и Макс не смог удержаться от восклицания. «Джинкс!» «Сэм, Сэм, Сэм!» — сказал Бенджи, освобождая брата от наложенной на него немоты. «Я не могу убежать», — сказал Сэм. «Только пока война не кончится», — уточнил Макс. «Я вас, ребята, не брошу». «А я буду без тебя скучать», — заявил Бенджи. Когда родители сообщили Сэму и Максу, что у них появится братик, Джейкоб, сглупив, предложил, чтобы дети придумали ему имя. Чудесная мысль, которая оборачивается 100 миллионами идей, но ни одной хорошей. Макс быстро остановился на Эдди Гиене, в честь прихвостня шрама из «Короля Льва», очевидно решив, что такую роль младший брат будет при нем играть. Верного подручного. Сэм хотел назвать братца именем Пенной. Это было третье слово, на которое упал его палец при беглом пролистывании словаря. Сэм собирался предложить первое же, но им оказались поборы, а вторым — амбивалентность. Беда была не в том, что братья не сошлись, а в том, что оба имени были великолепные — Эд Гиена и Пенны. Чудесные имена, носить которые любой почел бы за особую честь и которые практически гарантируют носителю счастливую судьбу. Они бросили монету, затем решили бросить трижды, потом 7 раз, и, наконец, Джулия, вполне в своем духе, нежно сложила бумажку с выигравшим вариантом в японского журавлика и пустила в открытое окно, однако заказала мальчикам футболки с термопереводной надписью «Братья Пенного» и, конечно, комбинезон с именем Пенной. Осталась фотография, где все трое в этих брендированных одеждах спят на заднем сиденье «Вольво», который в порядке легко выполнимой уступки Максу был теперь назван «Гиена Эд». Сэм хлопнул себя по коленям, поманил Бенджи и сказал: «Я бы тоже скучал без тебя, Пенный». «Кто Пенный?» — не понял Бенджи, забираясь к брату на колени. «Ты едва им не стал». Макса все это слишком будоражило, чтобы принять или дать какое-то определение. «Если ты убежишь, то я тоже». «Никто не убежит», — сказал Сэм. «И я», — сказал Бенджи. «Мы должны остаться», — сказал Сэм. «Почему?» — спросили братья. «Джинкс!» «Бенджи! Бенджи! Бенджи!» Сэм мог бы сказать: «Потому что о вас нужно заботиться, а я сам не справлюсь». Или: «Потому что бар-мицва моя, и только мне нужно удирать от нее». Или: «Потому что жизнь не фильм Уэса Андерсона». Но вместо этого он сказал: «Иначе наш дом совсем опустеет». «Так и надо», — сказал Макс. «Так ему и надо». «И еще Аргус. Возьмем его с собой. Он и до угла не сможет дойти. Куда ему в бега?» Макс уже отчаивался. «Тогда усыпим его, а потом убежим». «Ты бы убил Аргуса, чтобы не было бар-мицвы?» «Я бы убил его, чтобы прекратить жизнь». «Да, его жизнь». «Нашу». «У меня вопрос», — сказал Бенджи. «Что?» — в один голос спросили братья. «Джинкс». «Черт возьми, Макс». «Все нормально. Сэм, Сэм, Сэм». «Какой у тебя вопрос?» «Макс сказал, ты можешь убежать, пока не кончится война». «Никто не убегает». «А что, если война никогда не кончится?» «Евреи, пробил ваш час». Джули вернулась как раз к укладыванию детей. Это оказалось не так больно, как представляла она или Джейкоб, но только потому, что она представляла вечер гробового молчания, а он — вечер воплей. Они обнялись, мягко улыбнулись друг другу и приступили к делу. «Папа добыл Тору». «И раввина?» «Это было 2 в 1. Только не Кантора, прошу». «Слава богу, нет». «А ты все нашла в здоровом питании?» «Я предпочла кейтеринг». «За день-то?» «Ну, не лучший поставщик в городе. Кто-то им вменял сальмонеллез, но это не доказано». «Слухи, конечно. У нас будет сколько? Человек 15-20? Еды будет на сотню». «Все эти шары с метелью», — сказала Джулия, искренне жалея. Они лежали в деревянных клетях на трех полках в бельевом шкафу, по 15 в ряду, по 8 рядов на полке. Их там никто не тронет несколько лет. Такая масса плененной воды, как весь тот воздух, запертый в складированной пузырчатой упаковке, как слова, запертые в рисованных облачках мыслей. Наверное, в стеклянных сводах были микроскопические трещины, и вода медленно испарялась. Может, по четверти дюйма в год. И ко времени, когда Бенджи пришла пора проходить или не проходить бар-мицву, этот снег лежал на сухих дорожках, все еще белый. «Кстати, дети ни о чем не догадываются. Я вчера сказал им, что ты уехала на объект, и они больше ни о чем не спрашивали». «Мы никогда не узнаем, что им известно». «И они не узнают». «Всего лишь ночь», — сказала Джулия, загружая тарелки в машинку. «Но я никогда не покидала их по своей воле. Только когда мне приходилось, я ужасно себя чувствую». Вместо того, чтобы облегчить ее переживания, Джейкоб решил разделить их. «Это тяжко». Но рядом был и другой ангел, сквозь крошечные ступни, приколоченные к плечу Джейкоба. «Ты была у Марка?» «Когда?» «Это к нему ты ездила?» На этот вопрос было много возможных ответов. Она выбрала «да». Он принес снизу еще тарелок. Она приняла душ, чтобы снять напряжение в плечах и отпарить Сэму костюм. Он сводил Аргуса в Роуздейл, где они слушали, как в темноте другие собаки бегают за палкой. Она перестирала ворох детских трусов и носков, посудных полотенец, и они опять сошлись на кухне. Вынимали из машинки чистые, все еще теплые тарелки. Поневоле Джулия продолжила мысль с того места, где бросила. «Пока они были малы, я и на две секунды глаз от них не отводила. Но придет время, и мы по нескольку дней подряд не будем разговаривать». «Такого не будет». «Будет. Все родители надеются, что с ними такого не случится, но это происходит со всеми». «Мы не позволим такому произойти с нами». «В то же время мы это только подхлестываем». Потом они были наверху. Джулия перебирала свои флаконы и бутылочки и уже не могла вспомнить, что ищет. Он поменял отделение для своих свитеров и для футболок, в этом году чуть раньше обычного. За окнами было уже темно, но Джулия опустила шторы от утреннего солнца. Он влез на кушетку, чтобы дотянуться до лампочки. И вот они у парных раковин, чистят зубы. «Есть интересный дом на продажу», — сказал Джейкоб, — «в Рок-Крик-парке». «На Дэйвенпорт?» «Что?» — она сплюнула и сказала. «Дом на Дэйвенпорт?» «Да». «Видела его». «Ездила смотреть?» «Нет, объявление». «Довольно неплохой, да?» «Этот дом лучше», — сказала Джулия. «Этот самый лучший». «Это очень хороший дом». Он сплюнул, затем принялся очистить язык, то и дело ополаскивая щетку. «Я лягу на диване», — сказал он. «Могу и я». «Нет, я пойду. Мне надо привыкать спать в неудобных местах, закалиться». Его шутка затронула что-то важное. «Наш по-модному потертый диван не так уж плох», — отшутилась она. Может, правильно будет поставить будильник пораньше и вернуться в спальню, чтобы дети увидели нас утром вместе? Когда-то же они должны узнать, а может, и уже знают. После бар-мицвы. Давай не портить им хотя бы это, даже если все просто притворяются. А мы что, правда больше не собираемся говорить о твоем отъезде в Израиль? А о чем тут еще можно говорить? Это безумие. Это уже было сказано. Это нечестно по отношению ко мне и к детям. Это тоже было сказано. А что она не сказала, и что он хотел бы услышать, а услышав, даже мог бы передумать ехать, было «потому что я не хочу, чтобы ты уезжал». Но вместо этих слов она тогда сказала: «Ты мне не муж».